Я оглянулся на то место, где, мне казалось, и была линза, которая, между прочим, исчезла. Нестабильной все-таки была, и в этом не было ничего удивительного, что она пропала. Снежные поля, измятые нами же, вдалеке виднелись какие-то горы. А потом, я увидел человека, который был одет в легкое одеяние, раздуваемое ветром. Его пристальный взгляд был направлен на нас, а его лицо было прозрачным с синими выступающими жилками. «Арк, народ!» — крикнул я, и все тут же повернулись ко мне, а затем уставились на прозрачного, который продолжал стоять на месте. Нет, не стоять, он, словно парил в воздухе, как какой-то призрак, воспоминание из прошлого или будущего. «Уходите туда, откуда пришли!» — услышал я голос прозрачного в своей голове, а тот даже не раскрыл рта. «Вам здесь не рады». А затем он исчез, как будто его и не было. На снежном поле поднялся ветер, и индикатор температуры на визоре указал -100°С. Сама земля, принадлежащая в это время аркам, противилась охотникам и желала скинуть со своего белого покрывала. «Приятная, однако, встреча», произнесла Мария, которая уже не нуждалась в поддержке и твердо стояла на своих ногах. «И вам привет. Остался бы он подольше, точно ему врезало бы», — отозвалась Лина. «Нам только арков не хватало для полного счастья. Нам стоит двигаться быстрее», — сказал Саша. «Не хватало нам еще в неприятности по вине арков попасть. Чем быстрее уберемся прочь, тем быстрее окажемся в безопасности». И тут все эсины разразились писком. Я попытался вывести сообщение на визор, но у меня ничего не вышло. Единственный, кто справился с задачей, был Саша. «Это карта местности», — сказал он. «Отправитель неизвестен. Это наш В», добавил Стас с полной уверенностью. «На карту нанесена отметка с подписью «Линза», — продолжил Саша. «Впрочем-то мы были правы, выбрав этот путь. Но пути километров 16, да и линза отмечена на какой-то горе. Подробностей нет. Она может находиться как внутри скалы, так и на ее поверхности. Но подсказка есть. Хоть что-то, нежели совсем ничего». Охотники переводили взгляд друг с друга. Многие сомневались в этой идее. Карта была отправлена от В, и, скорее всего, это ловушка или цель, к которой он нас подталкивает. «И если там не линза, то тогда что?» — тишину разрушил голос Лины. «Я понимаю, что многим этот вариант не нравится, но это и вправду хоть что-то. Даже если нас явно подталкивают к чему-то, это не говорит, что мы будем это делать. А пока мы будем туда идти, возможно, найдем хоть что-то, что поможет нам полностью восстановить эсины и узнать более подробную и точную информацию о местности. Тогда и будем решать, что нам делать». Сомневались еще пару минут, но затем все согласились с тем планом, который изложила Лина, и мы направились в путь. Хотя меня все еще продолжали глодать сомнения, мы направлялись в заранее расставленные сети паука, но продолжали идти этим путем. Ох, если бы только были исправны наши эсины и мы могли связаться с базой, тогда-то все было бы намного проще. Но связи не было, а мы продолжали идти. Спустя километр, а может и два, я не особенно обращал на это внимание, так как декорации не особо-то и менялись за стеклом визора. Снег, снег и опять же снег. Хотя да, изредка нам попадались большие ледяные валуны, но не более. И теперь перед нами восстал редкий лес из высоких деревьев, не имевших даже ветвей. Большие насквозь промерзшие стволы, прорвавшиеся сквозь землю. Черные иглы в этом белом царстве. В лесу снег был более твердым, и со своими снегоступами мы даже не проваливались и на миллиметр, а иногда мы и вовсе шли по корке льда. В первый раз, когда мы вышли на лед, припорошенный снегом, я чуть было не поскользнулся, но устоял на ногах. Пришлось отдать защитному костюму команду на то, чтобы он убрал снегоступы и выпустил небольшие шипы. Движение стало легче. Пока шли, никто даже не обмолвился и словом. И я понимал причину этого молчания. Все были в своих мыслях, и, спорю, что каждый желал, чтобы этот белоснежный кошмар прекратился. Я не был исключением, но мы продолжали идти. Позже я заметил, как Саша даже на ходу пытался восстановить систему Исина, но догадывался, что успехов не было. Еще спустя приблизительно километр пути по лесу мы натолкнулись на здоровую стену из льда и разных веток. Она шла поперек нашего пути, и даже не было видно ее концу. Перебраться через стену было просто невозможно без снаряжения. В высоту она была метров 10, если даже не больше. Казалось, что какой-то ребенок-великан слепил ее, отстраивая ее для своего снежного замка. У меня в голове даже не было представления, кто и, собственно говоря, «Зачем?» – возвел эту стену. «Нужно разделиться», – сказал Стас. «Одна группа направится на север вдоль стены в поисках какой-нибудь дыры или способа через нее перебраться, а вторая на запад. Как все исследуем, возвращаемся сюда. Я пойду на север. Кто со мной?» Со Стасом вызвались идти Серж, Глеб, Юля и неизвестный мне по имени Охотник. Остальные, вместе со мной отправились на запад. «Если что-то увидите, возвращайтесь к месту встречи», — сказал напоследок Стас и повел свою группу на север. «Мы же направились на запад. И если честно, идти вдоль этой ледяной стены было не особо приятно. Сквозь лед я замечал, как застывшие в нем ветки изображали страшные узоры. Мое подсознание же наоборот решило сыграть со мной злую шутку и создавало из них диких хищников, глазеющих на меня с другой стороны стены. Мне стало не по себе. Хотя, кажется, и у остальных по коже пробежали мурашки, кроме Саши, который лишь изредка поглядывал на дорогу впереди себя. Он был слишком занят Исином. Ветер усилился, и если бы не экзоскелет, я просто уверен, меня снесло бы к стене. А эта перспектива не прельщала, так как мне казалось, что если я прикоснусь к стене, то застыну, как и все то, что находилось во льду. «Посмотрите», — услышал я голос Марии. Она указывала рукой на стену. Я направил свой взгляд на то место, куда указывала Мария, и увидел то, что так ее удивило. В лед вмерзла лиса как раз в тот момент, когда она прыгнула на свою маленькую жертву. Ее пасть была раскрыта, обнажив небольшие, но, уверен, острые клыки. Тело лисы так и застыло в прыжке, вытянув передние лапы вперед. А внизу, у самой земли, находился напуганный белый кролик, который уже приготовился к побегу от хищника. В его глазах читался страх. Эта панорама даже не удивляла, а пугала. Они застыли в этом мгновении, когда их сердца стучали, словно готовы в любую секунду выпрыгнуть. Застыли, хотя в их глазах еще виднелись искры того сна, который называют жизнью. «Какая сила смогла совершить такое?» — спросила Лина, хотя ее голос подрагивал. Саша же, казалось, только сейчас увидел эту немую сцену. Он был удивлен, а может и напуган. Знать наверняка я не мог. «Самое главное, чтобы подобное не произошло с нами», — лишь сказал Саша. «Давайте продолжим путь». Все тихо согласились с ним и пошли дальше. В воздухе витало напряжение. Все ожидали, что могут увидеть дальше что-то намного более пугающее, нежели та немая сцена, которую уже минуты как три назад мы прошли. До конца стены мы так и не дошли, хотя я почему-то знал, что даже в конце стены, там нет способа прорваться на другую сторону. За черными иглами стволами мы увидели вдалеке у подножья горы небольшое строение. Никто не ждал команды, мы просто ринулись туда, ощущая, что там спасение, что там есть то, что обязательно нам поможет. Но когда строение оказалось перед нами, буквально, в метрах двухстах, мы перешли на шаг, а потом и вовсе начали красться, стараясь быть как можно тише. Никто из нас не знал, есть ли там хоть кто-нибудь, или вовсе строение пустует многие годы. Это было старое деревянное здание, построенное явно здесь на время и только с целью того, чтобы подготовить местность для каких-то земляных работ. Где-то неподалеку должна быть шахта, но туда явно никого не тянуло. Она могла уходить глубоко под землю, да и вообще, мне казалось, что там мы найдем лишь свою погибель. А в стороне от здания, под навесом стоял здоровенный экскаватор. Раньше, видно, он был желтого цвета, но краска сошла, и теперь это было какое-то лимонно-серое пятно с большущим ковшом. Подошли к зданию, и сталкер заглянул в окно. «Там никого», — ответил он, — «заброшено. Надеюсь, там мы сможем найти инструменты», — бросил Саша и с усилием открыл дверь, механизм которой застыл и отозвался страшным скрипом, словно кто-то резко провел мелом по школьной доске, который, кстати, я смог услышать сквозь скафандр. «Нужно предупредить остальных», — отозвалась Лина. «Да, было бы неплохо. Я схожу», — сказал сталкер и уже направился в сторону пункта встречи. «Постой», — окликнула его Мария. «Я с тобой. В одиночку опасно ходить по этим местам». Сталкер улыбнулся и произнес: «От хорошей компании никогда не откажусь. Не знаю, насколько было опасно ходить по тайге начала 25 века, хотя мы на своем пути не повстречали ни одного живого существа, но был согласен, что поодиночке ходить не стоит. Слишком уж пугало это место своими тайнами». Я вошел в здание. Там было запустение. Что-то из мебели было сломано, а на еще целой валялись какие-то отсыревшие и замерзшие напрочь забытые вещи. «Малый», — позвал меня Саша. Поищи что-нибудь из инструментов. Да вообще, хоть что-нибудь из того, что пригодится. Хорошо, дал я ответ и ушел в следующее помещение, которое на поверку оказалось обычным хранилищем разных орудий труда и пищи. Правда, вот полки с пищей были изломаны, да и крупы чего-то другого почти что и не было. А что было, оказалось рассыпанным по полу. Лишь у дальней стены я обнаружил пару банок тушенки. Желудок противно свело. Мы ничего не ели с самого отбытия с базы, когда направились за фигуркой крота. А времени, да и событий прошло достаточно. Эх, была бы возможность, я бы эту тушенку съел. Но, во-первых, у меня не было возможности ее хотя бы сварить. А, во-вторых, я не мог снять защитный костюм в данной ситуации. Придется голодать, решил я и, грустно хмыкнув, направился к орудиям труда. Но из всего, что там было, не было ни одного полезного предмета. Лопаты, кирки и прочая лабуда, которая просто не способна на восстановление эссенов. Вышел из подсобного помещения я ни с чем, хотя и Саша смотрел на меня грустными глазами. «Пусто», — сказал он, — «и у меня ничего, жаль, придется порыться в экскаваторе, может там я смогу найти какие-нибудь детали». Лина же просто ходила взад-вперед, внимательно осматривая помещение, а после заглянула в подсобку, из которой я недавно вышел. Появилась она уже с четырьмя банками тушенки в руках, я озадаченно на нее посмотрел. «Все, что, было», — сказала она, — «остальные либо лопнули, либо кем-то искорежены до неузнаваемости». «Да, я их видел», — ответил я, — «но зачем они нам? Вдруг выпадет возможность снять скафандр и спокойно поесть», — спокойно сказала она и спрятала по две банки в каждую из кобур, которые находились по бокам защитного костюма. Формально, они были нужны для ношения бластеров или, на худой конец, пистолетов, но и банкам с тушенкой там было уютно. А то, представь, какая это будет потеря, если возможность то такая будет, а вот еды не будет совсем. Я улыбнулся. Мысль о том, что скоро мы можем покушать хоть и эту древнюю тушенку, кстати, интересно, а у нее еще не вышел срок годности, грела мне душу, а заодно и сводила желудок в спазмах. Мы выбрались из строения и пошли к экскаватору. Саша тут же снял щиток и принялся разбираться в проводах и платах, но после лишь не грустно, а скорее обиженно, произнес: «Ни черта нет», вскинул руками и сделал круг вокруг своей оси. «Здесь все настолько старые, что если я и начну восстанавливать эссен, на это уйдет неделя, если не больше, а с учетом того, что у меня даже нет паяльника, то и вовсе месяц. Смысла в этом вообще никакого». Он сильно ударил по экскаватору рукой, а затем еще несколько раз, а после Лина остановила очередной удар. «Постой, а что если мы восстановим экскаватор?» Я увидел, как Саша задумался. Его глаза бегали из стороны в сторону. «Слушай, а эта идея?» Он накинул экскаватор взглядом. «Такой громадине вполне по силам будет сделать брешь в стене. Погляжу, что смогу сделать». И он вновь нырнул в изучение механизма и одновременно с этим отдавал какие-то команды своему костюму. Затем вернулся к нам и с надеждой в глазах сказал: «Может получиться. Сам по себе он целый, но он работает только на электричестве. Так мы его явно нигде не достанем, но у меня есть мысль. Если с каждого из наших скафандров мы передадим какой-то объем энергии в экскаватор, он заработает, и этой энергии вполне должно хватить, чтобы осуществить задуманное. Вот только мне нужен весь наш отряд, а также будет один минус». «Какой минус?» – спросил я. «Экзоскелеты начнут хуже работать. Они и так отдают достаточно большое количество энергии только для того, чтобы сохранять оптимальную температуру внутри скафандра. Если мы восстановим экскаватор, то нам станет заметно прохладней. Даже предполагаю, что температура внутри скафандра может опуститься до нуля. Но проблема даже не в этом, а в чем?» Уже немного не вытерпела всего этого продолжительного монолога Лина. «Нам может просто не хватить энергии до того, как мы отсюда выберемся. А чем будет меньше энергии, тем холоднее будет нам. Да и если вне скафандра температура будет понижаться, нам опять же будет еще холоднее. Я считаю, пан или пропал», — сказал я, хотя понимал, что особого желания мерзнуть у меня нет. «Стоит рискнуть. Либо мы сделаем это, либо умрем в попытках перебраться на другую сторону стены своими силами. Я сейчас не вижу правильного выбора, поэтому давайте разберемся с этой стеной раз и навсегда, пока есть такая возможность». «Я согласна», — поддержала меня Лина. «Хорошо», — ответил Саша. «Дожидаемся остальных и тогда начнем наше шоу». Мария со сталкером привели оставшуюся группу где-то через 20 минут. Стас рассказал, что на севере безвыходная ситуация. Стена заканчивается над пропастью, в прямом смысле этого слова. А по пути, они увидели вмерзшего в стену медведя, раскинувшего лапы. Еще одна немая сцена. Что же здесь произошло? Видно, это навсегда останется тайной. Мы с Сашей объяснили остальным идею с экскаватором, и в основном все были согласны. Началась долгая операция с передачей энергии с энергоблока костюмов в блок экскаватора. Но затем, когда работа была завершена, Саша залез на экскаватор и подготовился к тому, чтобы завести этого монстра. «Включай!» — крикнул он Лине, и она переключила рубильник. Лампочка на энергоблоке экскаватора загорелась зеленым, а Саша переключил тумблер на экскаваторе. Огромный зверь взревел, двигатель исправно работал. Новый же водитель улыбался до ушей от проделанной работы. Нажал на педаль газа и поехал к ледяной преграде, круша по пути черные иглы, которые осыпались ледяными щепками. Мотор продолжал реветь, напоминая ледяному царству о том, что жизнь еще существует, а сон уже очень давно пора прервать, вне времени и пространства. База консорциума, кабинет главы консорциума, третий охотник консорциума, дама. Как бы все ни складывалось, но я ощущала, что сижу на иголках, мать твою, иглищих. Это идиотское напряжение по тому поводу, что вот сейчас мне придется подпрыгнуть на месте и галопом унестись туда, куда я собственно и не хочу. Отвратительное чувство. Туз с королем только недавно передали мне всю информацию по тому, что произошло в Японии. Они потеряли и новичков ИВ, который надежно замел за собой следы. А вот куда они отправились, оставалось загадкой. Я проверила через все возможные частоты, но так и не отыскала новичков. Их истины были неисправны, либо то место, где они оказались настолько далеко от Солнечной системы, что я не способна их обнаружить. Ситуация была не то что скверная, а насколько скверная, но даже это не должно меня останавливать. Сложила руки в замок и закрыла глаза. Есть такое хорошее занятие, которое может успокоить в любой ситуации. Досчитай до 10, вот этим и займусь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В жизни глупее занятия не видела, это не поможет. На всякий случай, в удачу я не верю, но рука сама потянулась. Проверила данные еще раз. Ничего. Совсем ничего. Да, хреновая ситуивина. Ничего не поделаешь. Нужно идти к главе и доложить ему все, что произошло, хотя почему-то я уже догадывалась, что и без моего ведома он обо всем знает. Хотя глупо даже об этом думать, он точно уже обо всем знает и лишь ждет, когда я до него дойду, чтобы сказать пару ласковых. Никогда не любила ходить к нему в одиночку. Может, Валета с собой взять? Не, нахрен. Лишняя обуза, которая к тому же еще и ничего не знает о случившемся. Больше времени уйдет на то, чтобы ему все объяснить. Поднялась со своего кресла, вдвинув прозрачное стекло дисплея обратно в стену, и зашагала к выходу. Вышла из своей комнаты прямиком к лифту. Нажала на кнопку вызова и «Сиди, жди 4 недели, пока до него допрет», что наверху его дожидается важная особа, страшно желающая спуститься на цокольный этаж. Но ожидание не оказалось очень долгим. Лифт приехал за считанные секунды, что меня вполне обрадовало. Створки раскрылись, а там стоит долговязый юноша и просто мучает в своих руках какую-то папку с документами. «Здравствуйте, миледи», — произнес он, — «а я как раз к вам. Пришли новые разведданные насчет». Потом отрезала я его монолог, сжала в руке фигурку калибри, и он замер передо мной с раскрытым ртом. Кажется, хотел что-то сказать, но у меня просто не было на него времени. Влетела в лифт, обошла парня и легонько пнула его, разжимая фигурку. Время вновь восстановило свой ход, и не ожидавший пинка парень вылетел из лифта, пытаясь на ходу выпрямиться и не упасть. Но упал. Я улыбаюсь ему, когда он поворачивается, и кулаком ударяю по кнопке цокольного этажа. А вот когда створки лифта почти закрылись, произношу, все потом, Малькольм. Створки закрылись, и последнее, что я видела, это ошарашенные глаза парня. Зато раз и навсегда запомнит, что со мной нельзя пререкаться. Лифт ползет вниз, но такое ощущение, что мы и вовсе не движемся. Заиграла какая-то мелодия. Если бы динамик висел прямо передо мной, сломала бы к чертям. Нельзя мне, когда я на взводе, включать совершенно любую как бы успокаивающую музыку. Лифт остановился, и створки открылись. Я просто выпрыгнула из него и понеслась, успевая маневрировать мимо слоняющихся охотников. Вылетела из жилого комплекса и, конечно же, как иначе, налетела прямо на Валета, который от неожиданности даже схватил меня за плечи. Видно, побоялся, что я могу пойти на таран, а ведь и вправду могла бы. «Ты куда несешься, как очумелая?» — спросил он меня. «Нет, только не хватало того, что мне придется и с ним трепаться обо всем, что произошло. Нет-нет-нет, где моя маленькая птичка?» Сжимаю фигурку в руке, и мир застывает. На меня смотрит два застывших глаза Валета, который все еще ждал ответа. Не будет ему ответа, я так решила. Вырываюсь из его хватки и бегу прочь по направлению к палатам главы. И когда удаляюсь от Валета метров на 50, разжимаю фигурку. Все вновь поспешили по своим делам, а Валет, уже понявший, что произошло, прокричал мне в спину. Могла просто и не говорить. Могла, но так-то намного интересней. Ну ладно, черт с ним, с Валетом. Потом поговорю, если желание появится. Залетаю в палаты главы и бегу через две ступеньки по лестнице. Коридор, а в конце дверь, ведущая в его покой. Сбавляю темп. Нужно быть спокойной с ним, а то мало ли. Дохожу до двери и стучу три раза. «Входи», — услышала я голос из-за двери. Открыла дверь и вальяжно прошла внутрь. На удивление горел свет ламп. Камин же стоял без дела. Странно это, но да ладно. Прошла через кабинет и упала в кресло. «У меня есть информация насчет В, он вместе С». Но договорить глава мне не дал. Он все так же сидел в кресле, смотря в окно. Казалось, что он никогда не покажет своего лица. «Ну, собственно, не так важно. Я уже все знаю», — сказал он. «Лучше скажи, почему ты так долго шла до меня? Эта информация была у тебя еще час назад. Я пыталась вычислить их, но он вновь меня прервал. Хотела разозлиться и отправить в его сторону хоть что-нибудь, что попадется под руку. Желание сделать это было, а вот возможности нет и никогда не будет. Мы не будем говорить о В, все связанное с ним я знаю, и сейчас все зависит не от нас. Как узнаете его местонахождение, без моего приказа, все вчетвером отправляйтесь на его поимку. Ни в коем случае не убивайте. Я хочу видеть его в своем кабинете живым. И никак иначе. Он выдержал паузу, которая, как мне показалось, продлилась вечность. Но сколько бы секунд ни проходило, он продолжал молчать. «Я вас поняла», — отозвалась я. «Как это низко». Я хотела заскрипеть зубами от недовольства, но старалась быть терпеливой. «Позже сорвусь на ком-нибудь, чтобы стало легче. А пока терпеть». «Хорошо», — отозвался он. «Я хочу поговорить с тобой о другом. Не представляю, как вы могли такое пропустить, но я обнаружил, что большое количество информации, имеющейся в наших архивах, сливается посторонним людям, а возможно и организациям. Среди нас есть крот, ренегат, я бы сказал, так как мной было перехвачено очень занятное сообщение». Мой Исин пискнул. «Входящее сообщение от главы». Открыла файл. Там была лишь одна строчка. «Броненосец найден. Куиетум рефугиум». А глава тем временем продолжал говорить. «Я предполагаю, что под броненосцем имеется известная нам фигурка. Ее нет в нашем хранилище. Нужно узнать, где она находится. Это будет нашим козырем в этом деле, если, конечно, заявленный в послании броненосец является артефактом. Если же нет, то мне неизвестен смысл послания. Куиетум рефугиум. Это же латынь. Но что это значит? Если переводить дословно, то тихое убежище. Но это даже не дает подсказки. Видно, есть и другой смысл у этой фразы. Но зацепки у нас есть, ими и займись. Ищите броненосца. Глава вновь сделал паузу, а затем как-то злобно добавил, что мне даже представилось, как его лицо приняло гримасу. И, прошу тебя, найдите ренегата. Я хочу, чтобы он предстал перед судом. Можешь идти, и пусть сегодня меня больше никто не беспокоит. Хорошо, ответила я и встала с кресла. Прошла через кабинет и последний раз взглянула на спинку кресла, за которой скрывался глава консорциума. Вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Былая злоба канула в лету. В консорциуме завелся крот. Никогда не ожидала, что когда-нибудь произойдет что-то подобное. О самом консорциуме то знает не особо много организаций, а все, что знают, либо союзники, либо заклятые враги. Но с первыми то все понятно, а вот со вторыми. Вроде как, они мертвы. Но как бы ни складывались дела, я поняла, каким делом стоит заняться, именно им я и займусь. Думаю, Валета можно будет привлечь к работе. Сейчас-то он и пригодится. Мои мысли прервал спор людей, поднимавшихся по лестнице. Они вышли в коридор, все знакомые лица. Это были туз с королем. Мальчики, куда-то собрались. Дама, только увидев меня, то ли спросил, то ли подтвердил сам себе сей факт. Туз, ты то, что здесь делаешь? Как обычно, по делам, непроизвольно улыбнулась. И вы мне должны помочь. В чем? Теперь отозвался король. Начинается охота, мальчики, сказала я, обнимая их за шеи, тем самым заставляя идти за собой. Мы должны поймать предателя. Глава 11. Сказки для безумца. Вне времени и пространства. База консорциума. Жилой комплекс. Первый охотник консорциума. Туз. Дама вкратце изложила суть дел. И, собственно говоря, дела наши не били ключом. Потеряли целую группу новичков. Упустили вы, а теперь выясняется, что один из нас – предатель. Обязанности выпали странным образом. Король занимался новым уровнем защиты для архива, дама – сбором данных и отслеживанием сигналов, как по базе, так и по всем активным эссенам охотников консорциума. Валета заняли выяснением местонахождения броненосца. Работка не пыльная, да и мальца придержит в стороне от грязной работы. А вот мне досталась роль детектива. Выследить крота – вот моя цель. На базе находится 934 охотника, включая колоду и главу. За нас пятерых я отвечаю головой и знаю, что никто из нас подобного совершить не мог. Осталось всего-то 929 человек. Также вычеркнем всех тех, кто в рейде и просто не могли отправить сообщение неизвестному адресату, который даже король, кстати, не смог отследить. Скорее всего, устройство было уничтожено после прочтения. Это 217 человек. Осталось 712 человек, и кто-то из них являлся кротом. Но круг поиска нужно было еще сузить. К архивам и, что самое главное, к хранилищу имеют доступ всего чуть более 30 человек из оставшихся охотников. В основном ученые, полковники и инструкторы. Но и обычных служащих нельзя списывать со счетов. Крот, скорее всего, имеет неплохие технологии, раз смог обойти наши защиты, да еще и конфиденциально передать послание своим людям. А раз смог это, то я не могу исключать и того, что он сможет войти в те двери, куда ему попросту нельзя входить. Строить дальнейшие догадки я мог до бесконечности долго, но это ни на йоту не приблизило бы меня к разрешению загадки. Нужно было идти по следам преступника. Глава сказал, что крот сливал информацию с архива. Значит, именно туда я и направлюсь. Архив, как и хранилище, находились на нижних этажах жилого комплекса, находясь на минус один и минус два этажах соответственно. Данное расположение было не случайным. Глава всегда говорил, что те знания, которые хранятся в архиве, и фигурки животных, дающие сверхъестественные способности, намного важнее даже его собственной жизни. А раз так, то самое надежное место не в каком-то сейфе, хотя защиты и на том, и на другом помещении было предостаточно, а именно рядом с теми, кто эти богатства мира и защищают. Проникновение в архив даже невозможно совершить с цокольного этажа жилого комплекса, так как минус один этаж находится на расстоянии в 50 метров под землей, а минус два еще на 30 глубже. Чтобы докопаться до туда, потребуется иметь при себе, как минимум, горсть зооморфных фигурок, а таким наличием артефактов мало кто сможет обладать, не имея при себе саламандру, но мало кто управится с ее буйным нравом, а если и управится, то, вряд ли, успеет добраться до консорциума, чтобы совершить задуманное. Вышел из своей комнаты и тут же ворвался в поток без дела шатающихся охотников. Вот взять бы их всех да отправить в рейд, но нельзя сейчас, нельзя. Любой из них может оказаться предателем, а позволить кому-либо из них бежать, недопустимо. Порылся в кармане и достал пачку сигарет. Осталось всего три штучки. Кажется, придется сгонять в 22 век и прикупить себе на будущее еще пару блоков. Но это потом, а пока экономим, как можем. А прежде чем идти в архив, я выруливаю из жилого комплекса на свежий воздух и присаживаюсь на верхней ступеньке. Я всегда замечал, что строение базы хоть и выглядит монументально по плану металлических покрытий, но сами по себе напоминали какой-нибудь университетский кампус. Да и охотники, большая часть которых не преодолела в рубеж 30 лет, вполне походили на студентов, особенно учитывая то, что строгих правил насчет одежды не было. Каждый ходил в том, что ему было удобно носить. И в этом был плюс, так как я сам недолюбливал форму во всех ее проявлениях. Прикурил сигарету и сделал затяжку. Хорошо так, легко. И даже мысль о предателе отступила на задний план. Пока есть возможность, нужно наслаждаться жизнью. А вот возможности не будет, там и поглядим, кому проломить череп. Еще пара затяжек и жизнь словно утонула в сигаретном дыме. Я бы сам в нем утонул, но еще предстоит работа. Если честно, то у меня было намного больше желания отыскать В и показать ему, где раки зимуют. Но приказ, на то и приказ, найти крота и представить его перед судом, во главе которого, как бы это глупо ни звучало, глава, затянулся в последний раз и бросил окурок на дорогу, вымощенную из булыжников. Если бы не лень, то поднялся бы и затушил, а так, не пойду. Поднялся со ступеньки и вернулся в комплекс. Прошел по коридору, пока не уперся в служебный лифт. Сбоку вместо обычной кнопки вызова, была электронная панель, желавшая получить правильный код. Но даже этого ей было мало. Потребовала мой отпечаток пальца и отсканировала мою сетчатку глаза. И только тогда открыла передо мной створки лифта. Я вошел внутрь, кулаком нажал на кнопку минус один этажа. Створки закрылись и лифт рывком поехал вниз. На противоположной стенке лифта была большая голографическая панель, которая давала всю интересующую меня информацию. Кто находится в данный момент в архиве, кто его недавно покинул, кто какую информацию просматривал или вносил в реестр, а также демонстрировал полный план этажа с зелеными точками, показывающими людей. Всего в архиве сейчас находилось 17 человек, включая короля и Роулинсона, единственных, кого я знал из остального списка посетителей. Лифт открыл створки, и я выбрался в большой мраморный холл, который вел прямо к архиву. Весь потолок являлся одной здоровенной лампой, которая в данный момент была приглушена на 80. Но даже тот свет, что оставался, был безумно ярким. Включи эту лампу на полную мощность, под ее светом, казалось, можно просто-напросто сгореть. Но тянуть кота за хвост я не рисковал. Передо мной растворились большие дубовые двери, подключенные к опознающему устройству. Очередная преграда для всех тех, кто пожелает прорваться в архив без спроса. И вот я попал в большую залу, заставленную стеллажами. И на каждом стеллаже находилось, наверное, по сотне блоков памяти, хранящих в себе бесчисленные тайны консорциума. Я заметил, как один ученый сновал из одного ряда в другой, пытаясь свериться с информацией на носителях, но выходило у него это не ахти, как увлекательно, в какой-то степени глупо. Но это было одним из правил, которые ввел глава. Входя в архив или хранилище, все устройства, наподобие эссенов, глушились электромагнитным полем, созданным и доведенным до ума нашими учеными и, естественно, королем. Кстати, и самого короля я обнаружил в одном из рядов. Он лишь неловко помахал мне рукой и вновь углубился в свои научные изыскания. Его задачей было улучшить систему безопасности, как в архиве, так и в хранилище. Собственно, этим он и занимался, а после он должен был заняться налаживанием какого-то устройства, которое бы отлавливало незаконные пересылки посланий и файлов с базы. Наверное, хорошо быть умным, но мне-то откуда знать об этом? Я даже улыбнулся от той мысли, каким бы я был, если по складу ума был схож с королем. Это вызывало лишь искреннюю улыбку, но не больше. Прошагал мимо стеллажей и вышел к небольшому закутку, в котором находился главный сервер, который, собственно говоря, и занимался тем, что связывал всю информацию с носителей в одну большую каталогизированную систему. Вот он-то мне и нужен. Подошел и вывел на голографический экран информацию с сервера. Вылезла куча графиков с информацией о том, кто посещал архив за последнюю неделю, а также, кто какую информацию просматривал, и во сколько именно это было по времени базы. Послание, которое было перехвачено главой, было отправлено с базы консорциума в 16:47, но вот подписи о точном дне, когда это произошло, не было. Пришлось опираться лишь на эту информацию. Ввел в поиск время от 16:45 до 16:49 и отправил его просматривать информацию лишь по данным за последнюю неделю. Спустя 10 секунд, он выдал мне аж 63 запроса. Большинство из них были пустышками. Обычная информация о том, что файл открывался, но подписи о прочтении не осталось. Такое бывает с системой, когда запрашивается файл, он открывает его и один из соседних, лишь потому, что проходил через него при поиске. В итоге осталось лишь 24 точных запроса информации. Я просидел у сервера около полтора часа, просматривая досконально каждый документ, но там не было ничего такого, что вообще могло быть полезно стороннему человеку. Информация имела ценность только для наших сотрудников, которые сканировали все отчеты охотников с рейдов и на их основе выясняли точное или приблизительное нахождение того или иного артефакта, а в некоторых случаях человека или места. Но для выяснения деталей требовались сотни, и даже тысячи отчетов, но точно никак не 24. Это слишком мало. След обрывался. Уничтожить историю было невозможно, так как система была основана на трех серверах, каждый из которых записывал информацию обо всем, что происходило в архиве, и обменивался с собратьями этой информацией каждую наносекунду, наверное. Более точно я просто не знал, с какой скоростью передаются потоки данных в сервере архива. Если же файл уничтожается на одном сервере, то он практически тут же восстанавливается, получив утерянный документ с собрата. Была лишь одна возможность уничтожить нужный файл, в одно мгновение стереть файл со всех трех серверов, которые находились в разных углах архива. Для человека это практически невозможно, а для одного человека и вовсе нереально. Значит, был другой подход. Осталось лишь о нем узнать. Глаза уже болели от мелькавших перед ними букв и цифр. Протер лицо ладонью, а затем в зевке, прикрыл рот ладонью. Тогда-то все и произошло. Сначала я этого даже не заметил, но после пригляделся. В нижнем правом углу мелькал маленький красный огонек. Если долго работать, он и вовсе не привлечет внимания, но меня все-таки привлек. Я отправил команду узнать о случившемся. Окошко развернулось, и я прочел то, что и стало для меня подсказкой. С терминала 354-871 производится несанкционированная передача данных. Вот сука. Ему и не требовалось стирать информацию о своих проступках, он лишь обманул систему, заставив игнорировать такие файлы, если на них не обратят внимания сотрудники. Всего лишь заглушил тревогу, но не ослепил. Не ослепил, сучиныш. Я спрыгнул со стула и, следуя указателям, понесся к терминалу 354-871, за которым и должен был находиться предатель. 35-1, 35-2, 35-3, а впереди виднелся уже ряд с порядковым номером 35-4. Я на бегу завернул в него и уже был готов навалиться на нашего крота, но там никого не было. Голографический дисплей активирован, и я увидел, как идет процесс передачи данных. Кинулся к нему, чтобы отменить передачу, но налетел на что-то твердое, что повалило меня на землю. Во рту появился железный привкус крови, а в голове тут же вспыхнула мысль. Да он еще и грибанный невидимка. Попытался встать, но видно, его кулак прилетел мне в живот, и я еле удержался от того, чтобы не согнуться пополам. Затем я бросил свой кулак в пустоту и лишь промахнулся. Я бы воспользовался носорогом, но я должен видеть свою жертву, чтобы он или она подчинился моей власти. А так, приходилось бить наугад и пытаться предсказать его движение. А тем временем на дисплей уже почти был отправлен файл. Передача файла. До завершения процесса осталось 34 секунды. Я смог отразить удар невидимки. Если честно, это произошло случайно. И ринулся к панели, чтобы отменить передачу данных. Но лишь схлопотал мощный удар по лицу. Я даже, кажется, отлетел на метр назад. Кровь хлестнула из нос, да и вообще, мне показалось, что он уже сломан. Голова кружилась, но я просто обязан был закончить начатое. Принял сидячее положение и просто бросился в ноги невидимого противника, но лишь проскользил по полу, а в довершение получил по голове с ноги. Уж этого я не ожидал. Боль вспыхнула, что в глазах появились искры, а затем мой взор и вовсе застлал туман. Файл передан. Зрение восстановилось, и я повернул голову к панели. Увидел, как вверх взлетает блок памяти, а затем с диким грохотом разбивается о пол. Осколки летят мне в лицо, и я еле-еле успеваю отвернуться. «Туз, ты в порядке?» Слышу я голос короля, который, видно, только недавно услышал звуки борьбы и прибежал на подмогу. «Невидимка», выдавливаю я из себя. Лицо короля стало растерянным, но он тут же собрался и загородил своим телом выход из ряда. Я увидел, как что-то налетело на него, повалив своим весом. Король упал на спину, но успел при падении зацепить невидимку за ногу. Наш крот, видно, не ожидал этого и потерял концентрацию, что часть его тела на считанное мгновение стало видно. А затем он вырвал ногу из лапищ короля и исчез в неизвестном направлении. Но король поднялся и бросился в сторону выхода, преследуя невидимку. Я же приподнялся, держа руку у носа, из которого все еще хлестала кровь. Прислонил к лицу свою футболку, которая тут же начала впитывать багровый нектар. Да черт с ней, с футболкой, новую достану, даже лучше прежней. поднялся на ноги и оперся на стеллаж. Король примчался обратно. Он немного запыхался, и я впервые увидел его злым. «Удрал, черт!» — выругался он. «А ведь еще немного и был наш. Ты-то как? Выживу. Ничего серьезного. Лучше давай думать о нашем кроте. У него богомол, вот и способ маскировки», — сухо произнес я. Чувство усталости накатило, как волной. «Ты видел его, когда он появился на секунду? Обычная камуфляжная форма. Из охотников многие любят носить подобное. Не в том суть. У него были погоны полковника. Мой список существенно сузился. Затем я вытер еще чистым местом футболки остатки крови на лице и добавил: проверь данные о том, кто именно только что покинул архив, а я выясню, что наш крот отправил своим друзьям. Может, смогу достать адрес получателя». «Хорошо», — кивнул король, и то ли недовольно, то ли устало посмотрел на меня напоследок. Он вышел из ряда и скрылся за стеллажами. Я же подошел к блокам памяти и вызвал голографическую панель. Покопался в истории и смог лишь найти текстовый файл, не соответствующий именной маркировке консорциума. «Это очередное послание от крота своим дружкам». Открыл файл. Теперь в послании не было ни информации о времени отправления, ни адресов получателя и отправителя. Хорошая работа. И только потом я глянул на само послание. Консорциум вмешался. Переходим к плану. 2412 год. Где-то в заснеженной тайге. Температура. Минус 102С. Охотник консорциума. Малый. Стена из льда была проломлена, а экскаватор исчерпал свою энергию. Ковш так и остался висеть в бреши, преграждая путь. Но мы смогли пролезть под ним и оказаться на другой стороне. Здесь ветер дул как сумасшедший. А учитывая наше состояние с наполовину опустевшим запасом энергии скафандров, холод пробирался и внутрь. Стало прохладно, но жить можно. Индикатор на визоре показывал, что внутри костюма температура в пределах 10 градусов по Цельсию с положительным знаком. Но все понимали, что чем меньше энергии останется в наших блоках питания в скафандрах, тем холоднее будет нам. Все пребывали не в лучшем расположении духа. Этот рейд слишком затянулся. Многие хотели нормально поесть, а кто-то и вовсе устал и нуждался в крепком здоровом сне. Я не был исключением. А этот холодок внутри скафандра только сильнее клонил в сон. По эту сторону стены все также были редкие стволы, так похожие на черные иглы, а земля была покрыта толстым слоем заснеженного льда. Но даже в этом скучном пейзаже встречались свои особенности. Иногда мы встречали большие валуны, составленные друг на дружку, словно ребенок-великан собирал снеговиков. Некоторые были вполне обычные, а некоторые представлялись нашему разыгравшемуся воображению злыми демонами, которые только и ждут, когда путники измотаются и лягут поспать, совсем обессиленные. Но нет, не будет такого. Мы, охотники, выдержим выпавшие нам испытания. Саша уже отчаялся восстановить Исина и вовсе про него забыл. Зато сталкер разговорился с остальными, хоть как-то поддерживая нас в эту трудную минуту. Кто-то успевал шутить или рассказывать разные несуразицы, но по большей части, все веселые истории пролетали мимо ушей. Хотя надо отдать должное, что если бы не они, то мы давно бы уже скисли от этого черно-белого однообразия. Впереди лес заканчивался и вновь превращался в заснеженную пустыню. Самое время переводить шипы на ботинках скафандров в снегоступы. Но даже не это привлекло наше внимание. У одной иглы ствола, прислонившись к ней, сидел на снегу какой-то человек. Точнее, точно такой же скафандр, который был и на нас. Я ожидал худшего, ведь человек в скафандре давно мог быть мертвым. Тот самый путник, который от усталости погрузился в забытье. Охотники даже ничего не сказали, лишь давали указания жестами. Мы окружили человека полукругом и медленно приближались к нему. Я обратил внимание, что в кобуре у скафандра находился пистолет. Именно его и выдернул Глеб, подойдя совсем уж близко. Если человек и жив, его стоило для начала разоружить, а уж потом вести разговор. Но человек даже не отреагировал на действия Глеба. Все так же продолжал сидеть. Спит или уже мертв? Охотники обогнули его, и я первым нагнулся к нему, чтобы посмотреть в стекло визора. На меня уставилось два серых глаза, но казалось, что они пустые и безжизненны. Человек смотрел прямо на меня и не сводил взгляда, даже не моргал. Неужто он умер вот так? А затем я заметил, как еле заметно раздуваются его ноздри. Дышит, значит, еще живой. Он жив, — обратился я к остальным. Кто он? — услышал я голос сталкера. Я провел своей рукой у визора незнакомца, но он даже не отреагировал на это. Все так же смотрел на меня, но казалось, его взгляд нацелен на пустоту. Лицо его казалось грустным, хотя на самом деле оно совершенно не выражало ни единой эмоции. «Ты меня слышишь?» – произнес я, но тут же услышал ответ от Лины. «Он не слышит тебя, я как раз пытаюсь наладить связь с его экзоскелетом». «Хорошо», – ответил я и привстал. «Кажется, он совершенно не понимает, что происходит или, возможно, он слеп». Потом к незнакомцу нагнулся Саша, пытаясь разглядеть на визоре слепца хоть какие-то индикаторы защитного костюма. Но все, что он увидел, были лишь какие-то числа и то в зеркальном отображении. Этой информации ему было недостаточно. «Связь налажена», – произнесла Лина и присела на корточки, чтобы примерно быть на уровне глаз незнакомца. «Вы меня слышите?» Но он не отреагировал, лишь один раз моргнул, но, скорее всего, это было просто инстинктивное. Глазным яблокам требовалась влага. «Кто вы?» – продолжала Лина, но реакции вновь не последовало. «Кажется, он нас совершенно не понимает, не видит и не слышит, не потому что поврежден костюм, а, скорее всего, из-за того, что что-то неладное с ним самим», – высказал свое предположение Саша. «Лина, скинь мне те настройки, с помощью которых ты настраивала связь, возможно, я смогу получить данные с его экзоскелета. Камера же должна сохранять в себе хоть какую-то информацию». «Хорошо», — сказала Лина. «Отправила». «Окей, сейчас попытаюсь что-нибудь сделать. А вы постарайтесь его расшевелить хоть как-нибудь, вдруг получится». Но я, кажется, понял причину того, почему этот незнакомец совершенно был не от мира сего. Он жив, и я был уверен, что он погружен в свои мысли или воспоминания. Такое состояние ступора может произойти только с теми, кто испытал воистину леденящий кровь ужас или пережил не самый лучший момент своей жизни. Его память отказывалась принимать полученную информацию, и он просто заблокировал ее, тем самым посадив себя в темницу, которая до скончания веков будет мучить его душу. Что же с ним произошло в этой тайге? Что смогло помрачить его рассудок? Неужели там, дальше, куда мы идем, нас ожидает что-то настолько страшное, что и мы можем превратиться в подобные овощи? Не лучшая перспектива, но у нас, собственно говоря, и другого выбора-то нет. Он совсем не отображает реальность, произнес сталкер. Ни Бе, ни Ме, ни Кукареку. И что будем с ним делать? Задала волнующий всех вопрос Юля. Сначала узнаем, что с ним произошло, а затем да я даже не знаю, как-то неуверенно ответил Стас. Я считаю, что нам стоит взять его с собой, вставила свое слово Мария. Он здесь погибнет, а на базе консорциума ему смогут оказать высококвалифицированную помощь. Нельзя просто так оставлять человека на верную погибель. А что, если это наш враг? Встрял Глеб. Что если это один из ренегатов? Каких еще ренегатов? Усмехнулся сталкер. Консорциум уже давно расправился со всеми своими врагами, а нынче никто не смеет преграждать ему путь. А истории про ренегатов не более чем глупые байки, чтобы пугать новичков. А как же В? Сделал я замечание. В не противник, я считаю. Он просто преследует свои цели. Да и к тому же, я просто на все 100% уверен, что он одиночка. Любит работать исключительно один. Если бы он был не один, ему вряд ли понадобилось привлекать нас. Но он же заманил нас, охотников консорциума, в свою ловушку, и ты еще утверждаешь, что он не противник. Повышая голос, спросила у сталкера Лина. Он уже вставил консорциуму палки в колеса, а значит, его нужно убрать с пути. И если не мы это сделаем, то другие охотники точно отправятся по его душу. Консорциум не потерпит подобного. Я все равно считаю, что нам не стоит брать этого ренегата. Сталкер уже отчетливо называл безумного незнакомца ренегатом, как будто это и являлось истиной. Он будет для нас лишней обузой, во-первых, а, во-вторых, доставим мы его на базу, а вдруг, когда он придет в себя, окажется, что это шпион. А что если нет? Пока вы тут спорили, я смог восстановить кое-что интересное, вмешался в разговор Саша. Видеозаписи, увы, нет, но есть хорошая аудиозапись. Пересылаю на ваши визоры. Отправь еще и на визор этого парня, сказала Лина, указывая на незнакомца. Может, это поможет ему прийти в себя. Окей. На визоре появилась линия, которая тут же ожила, и из динамиков послышались разные звуки. Видно, незнакомец бежал, так как его дыхание было очень учащенным и сбивчивым. А где-то вдалеке слышалось, как ломаются деревья, и что-то воистину большое несется за ним следом. Каждый шаг чудовища отзывался из динамиков ухающим эхом. А затем появился голос, очень сбивчивый и до ужаса напуганный. Кто-нибудь, кто меня слышит, я прошу о помощи. Мое имя Джеймс, и мы с группой оказались в этом проклятом месте. Кажется, это тайга. Мы находились у одной из черных башен. 2412 год. За мной гонится это чудовище. Оно убило всех моих товарищей. Я остался последний. Прошу, кто-нибудь, кто меня слышит, помогите. К концу аудиозаписи голос Джеймса стал и вовсе диким. Слышалось, как незнакомец кричал это сквозь слезы страха. Я прослушал ее еще несколько раз, и мое тело покрылось гусиной кожей. Только этого не хватало. Где-то там дальше их ждет неведомое чудовище, которое разделалось с товарищами Джеймса, да и ему самому помутнил рассудок. Охотники были напуганы. Они наблюдали за человеком, единственным пережившим кошмар, ожидавшим и нас где-то там дальше на нашем пути. Но это не внушало надежды, понимая, что он пережил, и что это создание сотворило с ним. Тело продолжало функционировать, а вот разум погиб. Возможно, ученые консорциума и смогут восстановить его, поставив блокираторы, но даже это могло ему не помочь. И что же мы будем с ним делать? Прозвучал еле слышный голос Лины. Его точно нельзя оставлять здесь. Он либо умрет от того, что закончится энергия в экзоскелете, погибнет от холода, или его разорвет на части этот зверь, о котором он говорил. Сталкеры и еще пара охотников были против самой идеи о спасении, но большинство были за то, чтобы взять с собой обузу. Возможно, сейчас было не самое подходящее время для спасительных операций, но и оставить Джеймса на верную смерть мы не могли. «Хорошо, возьмем с собой», — отозвался Стас. «Серж, поможешь?» «Конечно», — отозвался тот и подбежал к незнакомцу. Они вместе подняли за руки Джеймса, закинули его руки через свои шеи, поддерживая за спину, понесли. Тогда-то я и услышал еле различимый голос. Он что-то повторял и повторял. Глянул на визор, шум исходил от недавно добавленного в общую связь скафандр Джеймса. «Что он говорит?» — спросила Юля. «Не знаю», — ответил я. «Слишком тихо говорит, шепотом». Я добавил громкости в динамиках, отметив взглядом, что температура вне костюма опустилась еще на 3 градуса, и услышал повторяющиеся слова нашего безумца. «Броненосец, броненосец, броненосец». Он сделал паузу, а затем начал фразу заново. «Нам нужен броненосец, броненосец, броненосец. База консорциума, жилой комплекс. Третий охотник консорциума, дама. Только недавно я узнал от короля, что произошло в архиве. И да, я была на взводе. Просто не находила себе места. То садилась в кресло, то подпрыгивала и принималась наводить круги по своей комнате. Затем садилась на край кровати и уже хотела упасть на нее полностью, но резко подскакивала и возвращалась в кресло. Идти к главе с этой информацией было явным самоубийством, да и, скорее всего, он уже обо всем знает и ждет, когда мы предпримем хоть какие-нибудь меры по увлечению крота. Но информации у нас было мало. Шпион был одним из наших полковников, а всего их было ровно 10. Кто-то из них являлся предателем. Но то послание, которое он отправил своим друзьям, прямо говорило о том, что в самое ближайшее время наш крот отложит все планы действия и станет тише травы, ниже воды. Но усугубляло все то, что у крота был богомол, который позволял ему становиться невидимкой. Хороший предмет, однако, но не самый действенный. Мы искали эту фигурку долгое время, но никакой информации о его местонахождении просто не было, хотя такой предмет вполне бы пригодился в колоде. Но чего нет, того нет. Вот была бы я в архиве в тот момент, когда там был крот, и все могло бы быть иначе. Уж кто-кто, а Калибри никогда меня не подвела бы, но меня там не было. Туз сейчас в больничном комплексе, хотя всех успел заверить в том, что целые это лишь царапины. Король ходит как безумный и пытается придумать более действенный способ защиты архива и всех данных. Один лишь валет оставался не при делах, но вскоре и его надо будет привлечь к поискам крота. Я знала, что крот рядом, и это лишь сильнее меня раздражало. Я вновь упала в кресло и вытащила из стены стекло дисплея. Начала сверяться с уже имеющейся информацией. 10 полковников. Один из них – наша цель. Я бы могла прямо сейчас пойти и допросить каждого, легонько надавив своим каблуком на их самое важное и похотливое место, но глава сказал, что мы должны действовать как можно скрытно, чтобы информация о предательстве не всколыхнула всю базу. Это могло вызвать панику и недоверие всех друг к другу. А в случае опасности, нам только недоверия в коллективе не хватало. Нужно действовать осторожно, чтобы не спугнуть крота. Всю нашу ситуацию облегчало лишь то, что подозреваемых было лишь 10 человек. Нужно проверять по одному и оставаться в тени, чтобы никто ничего не заподозрил. Что за идиотская ситуация? А может, стоит собрать всех полковников в одном месте и провести допрос с пристрастием и оружием? Может сработать, но глава вряд ли даст разрешение. Или может, он именно этого от нас и ждет? Сделать все, как можно быстрее и агрессивней, чтобы подавить в мятеж в зародыше. Если крот всплывет еще раз и так и останется неопознанным, то именно это и сделаю. А пока, надо передать задание Тузавалету. Пусть начнет проверять полковников по одному. Сверчок поможет ему в этом деле. Я уже хотела вызвать Валета через ИСИН, как на экран выплыло окошко с какой-то информацией, перекрывая документы с досье на каждого из 10 полковников. Входящий сигнал, гласило сообщение. Отправитель неизвестен. Час от часу не легче. Это-то что такое? Щелкнула на окошко и раскрыла его на весь экран. Это была лишь запись. Ну, послушаем, что нам прислали, хотя первой мыслью у меня всплыло то, что это сообщение отправил крот с какой-нибудь неизвестной мне угрозой на тему того, чтобы мы не вмешивались. Ага, конечно же, не вмешаемся, только найдем и сломаем шею нахрен. Но аудиозапись была не от предателя, даже отдаленно не напоминала. С самого начала были очень громкие шумы, вся запись длилась 16 секунд, и все это время в записи присутствовали шумы. Пришлось прогнать запись через программу шумоподавления, но даже она не полностью справилась со своей целью. Я прислушалась и заметила, что в обновленной записи присутствует голос, тихий и прерываемый статическим шумом. Вырезала интересующие меня фрагменты и вновь прогнала через программу, и лишь тогда я смогла распознать речь. Это говорил мужчина с приятным голосом, американец по акценту, и МССРы, это все, что присутствовало в записи. И кому там чего так жаль, что за несуразица? Хотелось взять лампу с тумбы и кинуть через всю комнату, чтобы она разбилась и осколками осыпалась на пол, но сдержалась. Что это за запись? Я проверила свои фильтры и вспомнила, что отдала приказ отправлять все внешние сигналы именно мне. Некоторое время поработала с аудиозаписью и смогла таки определить, откуда именно было отправлено сообщение. И это сильно меня удивило. Аудиозапись была отправлена с одного из ИСИНов наших потерявшихся новичков, которых с собой забрал В. Быстро вытащила досье всех охотников, которые считались потерянными, и сравнила голос каждого из них, которые были в досье, с голосом из аудиозаписи. Сходства не было, не они, но отправлено с ИСИНа одного из них, да и на голос В это было не похоже. Тогда кто? Хотя это не так важно. Я знала, где сейчас находятся наши охотники и, собственно говоря, сам В. Правда, они могут быть убиты, но и не они были для меня важны. Только В, его нужно было поймать. Теперь у меня есть информация, которая должна обрадовать главу. Возможно, это даже смягчит его после того случая в архиве. Хорошая возможность доложить обо всем, что произошло. И даже надеялась, что именно меня отправит на его поимку. Уж очень я хотела его поймать и переломать каждую косточку в его теле. А это дело с кротом, туз с валетом и королем справится. Немалые дети, все-таки. Подскочила с кресла и понеслась прочь из своей комнаты в кабинет главы, чтобы доложить информацию о местонахождении В. 2412 год. Планета Земля, территория тайги, в 10 километрах от Черной башни. Глава 12. Доверься лжецу. 2412 год. Где-то в заснеженной тайге. Температура. Минус 107 С. Охотник консорциума. Малый. Мы прошли еще километр. Несли Джеймса по очереди. Спустя какое-то время Стас с Сержем устали и их сменили я с Глебом. А затем нас сменили Саша со сталкером. Безумицей вправду оказался обузой, но выбор уже был сделан, и бросать его посреди снегов было бы настоящим предательством. Так и шли. Зато девушки были довольны своим выбором и уже что-то обсуждали насчет того, что было бы хорошо, если на базе смогут восстановить рассудок Джеймса и поставить блокиратор на те воспоминания, что он пережил в тайге. Если честно, то блокираторы не были идеальными. И даже если они помогут бедолаге, то он все время будет ходить с мыслью о том, что забыл что-то особо важное. И его счастье, если он это не вспомнит. Но жизнь его будет полна тяжелых мыслей и вечных дум о своем беспамятстве и чувстве утраты части себя. Хотя также были случаи, когда блокираторы через какое-то время выходили из строя, обрушив на своего владельца все то, от чего избавили. Многие не выживали, накладывая на себя руки от безумия, охватившего их. Но были и те, кто смог побороть память, но на всю жизнь оставались пугливыми и несчастными. Сам же блокиратор представлял собой небольшое устройство, которое вживляли прямо в мозг подопытному. Оно не мешало всем жизненно важным функциям, но блокировало тот участок памяти, который и воспалял душевную болезнь. Операция была очень рискованной, но в крайних случаях ее все же делали, особенно в тех ситуациях, когда иного способа восстановить личность человека просто не было, а вокруг нас был лишь один снег, белый, пушистый снег. На визоре показывалась температура вне скафандра. С момента нашего прибытия она опустилась почти что на 12 градусов. Внутри скафандров стало совсем не по себе. Температура опустилась почти до 5 градусов. Спасало лишь то, что на нас была наша одежда. Может и не совсем теплая, но хоть что-то. Хотя я был бы не прочь закутаться в теплую куртку с подогревом. «Смотрите», — послышался голос Юли. Она была чем-то обрадована и изумлена одновременно. «Да там же тепло». Она шла впереди и довольно сильно обогнала нас всех. Стояла на снежном бархане, и мы еще не могли видеть то, что так изумляло ее. Охотники прибавили шагу и вскоре поравнялись с ней. А там, за барханом, посреди других снегов, стояло дерево, покрытое листвой, такой зеленой и сочной, что тут же на душе стало тепло. Фрагмент лета в этом бескрайнем ледовом царстве. Ветки покачивались на ветру, но делали это так безмятежно, словно ветер почти и не дул. Хотя на нас налетали настолько сильные порывы, что если бы не экзоскелеты, мы бы улетели вместе с ветром. Вокруг дерева с радиусом в метров 5 совершенно не было снега, а землю покрывала сочная зеленая трава, над которой летали бабочки. Я, было, хотел протереть глаза, но скафандр не позволил сделать мне это. Нет, не может этого быть. Мираж. Да, точно. Это всего лишь мираж. Точно так же в пустынях, уставшим путникам мерещится оазисы с питьевой водой. А нам, промерзшим в снегах и льдах, померещился этот теплый уголок. Скажите, вы видите то же, что и я? Из динамиков прозвучал неуверенный голос Глеба. Зависит только от того, что видишь именно ты, ответила ему Лина, все так же разглядывая дерево. Я вижу, начал Глеб, но тут же запнулся, словно пытался подобрать слова. Там зелень, дерево и тепло. Да, я тоже это вижу, отозвался сталкер и тут же помчался к кусочку лета. Остальные последовали за ним. Один лишь Саша остался на месте. Кажется, он пытался что-то узнать с помощью экзоскелета. Функций в нем было не особо много, но и он вполне мог помочь в экстренных ситуациях. Сталкер уже почти пересек границу между снегом и травой, как нас всех остановил голос Саши. «Стойте!» – кричал он и бежал в нашу сторону. «Не подходите к дереву!» Мы встали как вкопанные, и я только сейчас заметил, как мы, обезумевшие от этого райского миража, совсем забыли про Джеймса, которого усадили на бархане. Я взглянул на Сашу, который только поравнялся с нами. «Не пересекайте границу», — произнес он. «Да что такое-то, уже, кажется, совсем не понимающий происходящего», — произнес Стас. «Это аномалия. Такие в свое время были в тайге, и видно, некоторые еще сохранились». «Аномалии?» — отозвался сталкер. «Да, внутри них идет очень вредное излучение, возможно даже, смертельное для нас. Я могу лишь предполагать, так как я не знаю, какие именно свойства оно может нести спустя 4 века. Но я точно уверен, что пересекать границу нельзя. А может, все-таки рискнем?» — жалобно произнесла Мария. «Там должно быть так тепло, а я совсем замерзла в этом костюме. Недолго погреемся и отправимся дальше в путь». «Не стоит», — отрезал со всей серьезностью Саша. «Я понимаю, что все мы замерзли и хотели бы погреть свои косточки, но давайте сохранять свой рассудок во здравии. Это может быть очень опасно», — он особенно выделил слово «очень». «Осталось меньше половины пути. Мы справимся». Хотя я видел, насколько грустными были его глаза. Он тоже бы с удовольствием погрел бы свои косточки, но понимал, что в данный момент этого категорически нельзя допускать. И он сделал все, чтобы оградить и нас от этого поступка. Появилась еще одна причина уважать его, как человека. «Кто сейчас понесет Джеймса?» — отозвался он, возвращаясь к сидячему на снегу безумцу. «Я», — отозвался охотник, имя которого я так и не удосужился узнать. «Это было странно даже для меня. Мы провели не один рейд вместе, но я все еще не знал его имени. Юноша, лет 20 с темными густыми волосами и почти всегда серьезным лицом. Нет, я, конечно, видел его в те минуты веселья на базе. И тогда да, он умел веселиться и быть счастливым. Но сейчас он был погружен в свои мысли и явно устал от этого затянувшегося приключения.